Глава шестая. Первой проснулась юная подруга, и едва она зашевелилась, прижавшись грудью плотнее, Денис тут же вывалился из постели, встал на ноги и обнаружил, что уже полдень, на всех экранах мониторов обозначилось движение жизни, а на улице сияет солнце. «Завтрак будет?» — промурлыкала подруга. «Будет, будет», — заверил Денис. «Только одевайся побыстрее. Ванну примешь в следующий раз». Подъем девушка провела по системе солдатской тревоги. Нырнула в платье с той же ловкостью, что и выскочила из него. «Я готова». Они вышли в холл. Швейцар, охранник и портье уже сменились. Но на это Денис внимания не обратил. Его вниманием завладела молодая женщина, сидевшая к нему в профиль, закинув ногу на ногу. Сказать, что она красива, означало бы сказать банальность, поскольку определения таким лицам и фигурам попросту нет. Дело не в скульптурной фигуре, стройной даже в положении сидя, и не в удивительно стройных ногах, а скорее во всем облике, который схватывается мужским взглядом сразу, не дробится на детали, где, возможно, есть дефекты. Понятно, что красавица смотрела в пустоту, не обращая ни на кого особого внимания. Но когда Денис повернул к дверям ресторана, ему показалось почему-то, что эта дива смотрит ему в спину. Впрочем, мужское самообольщение — вещь обычная. Часы завтрака в ресторане уже закончились, но старший официант заверил, что в этом деле нет проблем. Подруга Дениса заказала себе полный обед с икрой и бокалом шампанского. Все смела со стола в считанные минуты и спросила деловито. «Что мне своему сутенеру сказать? Что я в ментуру с тобой попала? Или что ты меня побил и не заплатил?» Денис к этому моменту уже думал о сложностях надвигающегося дня и не сразу понял вопрос. Нахмурился и выдал ответ. «Скажи, что я мент в штатском». «Правильно. А пирожные еще можно?» «Можно». Расплатиться за этот завтрак Денис не мог, но официант укоризненно сказал, что опять же и в этом вопросе нет проблем, и Денис вывел свою даму через холл в двери, бросив взгляд на черноволосую красавицу, которая уже не сидела, а с некоторой нервностью, словно чего-то ожидала, прохаживалась от лестницы к пальме. Походка у нее была упругой, спортивной, несмотря на высоченные каблуки. Насытившаяся и очень повеселевшая подруга более своего общества Денису не навязывала, а когда они отошли от отеля на 10 шагов, сказала: «Ну, бывай. Так я и не поняла, на кой хрен я тебе понадобилась. Эту чернявую бабу в холле подколоть захотел?» «С какой стати?» — опешил Денис. «Так она ж меня своими зыркалками аж насквозь прожгла. Ну и сука!» На этом и расстались. Денис вернулся в отель, вошел в холл и заметил, что сука стоит у стойки портье, уже позаимствовала у него телефон и набирает номер, хмуря густые брови. Денис решил, что ему не мешает побриться, и направился было в свой номер, когда его в спину окликнули. «Эй, уважаемый!» Он повернулся и убедился, что красавица уже положила трубку, смотрит на него вполне определенно, и никакой приветливости на ее лице незаметно. «Вы меня?» — спросил Денис. «Тебя, тебя! Застыдился своей шлюхи и старых друзей не узнаешь?» Денис всмотрелся повнимательнее в ее лицо и спросил. «Ада, это ты?» «Не кривляйся, я, конечно. Не может быть, чтоб ты меня не узнал». Он ответил что-то настолько невразумительное, что сам себя не понял и не услышал. «Значит, теперь я тебе не нравлюсь?» Она вовсю кокетничала, сама это понимала, но остановиться не могла. «Нравишься даже очень. А ты помнишь, что ты жениться нам не обещал?» Давным-давно была какая-то детская игра на эту тему. «Перестань, что ты здесь делаешь?» «Вот те раз. Да вы же с Фаридом сговорились меня на работу приткнуть». «Да, правильно. Послушай, кофеечку здесь можно где-нибудь выпить? Знаешь, я тебя тоже как-то не узнаю. Ты и вроде бы не ты. Здоровый грубый мужик и вовсе даже неинтересный». «И слава богу». В Вторичное появление Дениса с дамой в зале ресторана сопровождалось категорически иной реакцией. Если в первый раз старший официант был попросту служебно услужлив, то теперь он вылетел из недр подсобных помещений, весь сияющий от счастья. За ним тут же выпорхнула стайка официанток, у каждой из которых нашлось какое-то неотложное дело в зале, впритык к столику, за который Денис уселся с Адой. В том, что теперь он в глазах своих коллег навеки приобрел репутацию неуемного кобеля, Денис уже не сомневался. Окончательно добил его шеф-повар. Вышел следом за официантом. Молодой, розовощекий, толстый, в накрахмаленном колпаке. Уставился на Аду, но обратился к нему. «Денис Владленович, если вы будете сегодня у нас и обедать, то я бы предложил свое коронное блюдо». «Согласен», — ответил Денис, в первый раз увидев местного короля кухни. «Я буду счастлив». Он сладко улыбнулся, почти кулинарной улыбкой, и спросил. «Вы новый секретарь босса, девушка?» «Да», — ясным голосом ответила Ада, и от этого нахальства Дениса пошатнуло. «Чудесно, чудесно! Первый обед от моего имени и за мой счет», — пообещал шеф-повар, и с величественностью авианосца, идущего во главе эскадры, уплыл на кухню. «Ты здесь важная фигура», — заметила Ада. «Фариду сигареты вынесли через дверь». «Это ты здесь успела стать важной фигурой, а я пожарный, и не более того». «А меня спонсируют на конкурс фотомоделей? Ты поможешь?» Денис вздохнул и ответил терпеливо. «Ада, тебе просто предлагают работу. Может быть, еще и не примут. А что касается твоих конкурсов, это разговор отдельный». «Но Фарид обещал». «Ни Фарид, ни я ничего тебе обещать не можем». «Ладно», — неожиданно спокойно и твердо сказала она. «Я пробьюсь сама, толку от вас мало». «Куда пробьешься?» «На мировой подиум», — она произнесла явно не свои, а где-то подслушанные слова. «А что это значит?» — спросил Денис. «Это значит, что через месяц-другой меня будут возить в белом кадиллаке, а ты в лучшем случае будешь удостоен чести открывать мне дверцу автомобиля». «Тебе будет приятно видеть меня в халуях?» «Нет», — резко бросила она, «хотя разве сейчас у вас с Фаридом здесь не халуйская работа?» Она все время держала себя как-то неестественно. Это Денис чувствовал. Все время даже говорила не своим обычным голосом, но он мог ошибаться. 4 года назад она была лишь взбалмошной девчонкой. Неизвестно, как у нее протекло это время, поскольку как бы строг ни был татарин папа Булат Аббасович Хамятов, как бы ни наставлял на путь истинный ее брат Фарид, но девчонка двинулась своей женской дорогой в самостоятельном направлении, что видно было даже без помощи микроскопа. Они не успели допить кофе, как в зал влетел Фарид и обрадованно выкрикнул. «Вот вы где! Чего расселись? Босс ждет! Он у моего кунака всю арматуру деревенскую купил. Дверные ручки, люстры. Пошли!» «Идите», — сказал Денис. «Я тут ни при чем». «Может быть и ни при чем, но босс тебя зовет». На полтона ниже, но весьма веско сказал Фарид. Тарасов при их появлении в кабинете встал из-за стола, уставился на Аду и почти пропел. «И эту даму вы предлагаете мне в секретари?» «Да», — смущенно сказал Фарид. «Крыша у вас поехала. Да у меня в приемный базар-вокзал начнется. Все линии связи будут круглосуточно забиты. Секретарша, понятно, желательно посимпатичнее, это вывеска фирмы, но не до такой же степени, мальчики и девочки». «Я вам не нравлюсь?» — наивно спросила Ада. Денис видел, как чертова девчонка хлопнула длинными ресницами ярких глазищ, изобразила растерянность девочки 5 класса средней школы, якобы огорчилась до того, что на левый глаз навернулась слеза. Но Тарасов тоже был не лыком шит и рассмеялся. «Детка, ты царица-императрица. Фирма возьмет тебя под свое отеческое крыло. Только надо подумать, в каком качестве. Сейчас мы этот вопрос решим. Но мне надо сказать Денису Владленовичу несколько секретных слов производственного содержания». Он кивнул Денису и прошел в свою спальню. Денис следом и прикрыл за собой дверь. Улыбка разом соскользнула с лица Тарасова. Он сказал тихо: «Правофланговый. Мой эксперт-сапер сказал, что это весьма серьезная бомба. Он определил ее фосфорной бомбой. Упаковка кустарная, а внутри вполне профессиональная заводская начинка. Он высказал предположение, даже убеждение, что нечто подобное американские командос использовали во время войны во Вьетнаме». «Это должно нас успокоить?» — спросил Денис. «Нет, это должно повысить нашу бдительность. Я не могу придумать ничего умней, как нанять телохранителей. Хотя один бог знает, как мне не хочется этого делать, ведь от них никакого толку». «Вам решать, Валерий Дмитриевич». «Решу. У тебя есть какие-нибудь успехи в поисках крысы?» «Нет, хвалиться нечем». «Копай, Денис, копай. Если мы не поторопимся, то она, крыса, нас сожрет, в этом уж будь уверен». Тарасов весело глянул на него. «А эта девчушка, она на кого сейчас играет? На меня или на тебя? Она же тут цирк собирается устроить». Денис пожал плечами и не ответил, а по возвращении в кабинет убедился, что Тарасов оказался прав. Теперь Ада изображала из себя холодную, сдержанную даму. В изящной позе, при слегка переплетенных ногах, сидела в кресле. Встретила Тарасова ледяным взглядом, а брат ее, изрядно растерянный простак, топтался возле ее кресла, явно потеряв командные высоты. И Тарасов сразу понял правила предлагаемой игры. Сел в кресло и сказал по-деловому строго: «К выполнению каких служебных обязанностей вы прошли обучение, Ада Булатовна?» «Могу работать дворником», — тут же прозвучал четкий ответ. «Более я ничему не училась». «Вакансий на эту должность нет». «Уборщицы». «Тут трудятся старушки». «Я заканчиваю автошколу». «Вожу машину сам». «Какие у вас будут предложения?» «Предложение будет такое. Насколько я понимаю, вы намерены принять участие в конкурсе фотомоделей, имеющим место быть в дни празднования юбилея Москвы. Я не ошибаюсь?» «Нет». «Отлично. Тогда фирма берет на себя материальную, финансовую и моральную ответственность за помощь вам в этом начинании. Если мы найдем согласие, то при соблюдении некоторых условий подпишем соответствующий договор». «Мы найдем согласие». Игра продолжалась, и оба умудрялись даже не улыбаться. Денис же с Фаридом представляли собой в лучшем случае декорацию на этом спектакле. «Не торопитесь. Условие первое, но не важнейшее. Победите вы на конкурсе или нет, в любом случае вы не подписываете никаких договоров, не даете никому никаких обещаний, не отправляетесь в соблазнительные заграничные турне без согласия фирмы, что будет зафиксировано юридически». «Принято». «Условие последнее и главнейшее. Договор вступает в юридическую силу после того, как я побеседую с вашим батюшкой и вашей матушкой». Игра кончилась, и сорвавшаяся актриса завопила: «Мне 17,5 лет, у меня паспорт есть, и я свободный человек в свободной стране». «Это нам с вами только кажется, Ада Булатовна», — спокойно возразил Тарасов. «Я не свободен от бизнеса своей фирмы, от обязательств перед друзьями, от прошлого своей жизни, но объяснять вам все это сейчас не время. Предъявите на переговоры своих родителей». «Фарид!» — закричала она, поворачиваясь к нему. Брат смущенно почесал в затылке и сказал: «Родители наши, Валерий Дмитриевич, люди старого закала, но ведь эта свиристелка все равно все сделает по-своему». «Без соглашения с родителями я ни в какие договорные отношения вступать не стану», уже без игры категорически заявил Тарасов. «Что такое эти конкурсы моделей, я знаю достаточно хорошо». Ада встала и приняла позу, отдаленно напоминающую стойку боксера на ринге, только поизящней. «Так, а разрешения моего мужа вам будет достаточно?» «Вы замужем?» — удивился Тарасов. «Я прошу ответить на вопрос». «Разумеется. При наличии мужа необходимость в родителях отпадает». «Муж будет. Через неделю. До встречи». И она принялась плавным движением так поднимать правую руку, что Тарасову ничего не оставалось, как привстать и эту руку поцеловать. Не глядя ни на брата, ни на Дениса, вскинув голову и впечатывая в пол каждый звонкий шаг высоких каблучков, она вышла из кабинета, и мужчины обрели способность смеяться только через минуту. «Она плохо себе представляет, что ее ждет на пути к звездам», — сказал Тарасов. Но Фарид уныло возразил. «Она все себе прекрасно представляет, босс, и на все готова. Пари ее ремнем по заднице, не пари, все одно из дома сбежит. Черт знает на что пойдет, и ничего тут не поделаешь». «Грустно», — подвел итог Тарасов и спросил. «Еще вопросы есть?» Вопросов не было, и Денис с Фаридом покинули кабинет, а затем и отель. Нашли в переулках ларек, выпили по кружке пива, и Фарид подвел итог. «Не выгорело дело. Не учли, что для должности секретарши хоть какие-то мозги, но нужны». «Не в мозгах дело. А в чем еще? Не видать нам никаких наградных денег, или надо ковать новый план?» «Надо. Забегай вечером ко мне, часов в 8, и Борьку захвати. У меня должна быть новая информация». Но на ознакомление со схемой электропроводки во всем здании, с наличными средствами противопожарной безопасности, у Дениса ушло времени значительно больше, чем он предполагал, и домой он добрался только часам к 10. Устал так, что всю дорогу к дому не мог вспомнить, что у него еще планировалось обязательного на сегодняшний день. Вспомнил лишь тогда, когда вошел в прихожую своей квартиры. Следовало позвонить в мэрию Локтионову, но выходить на улицу, чтобы найти автомат, уже не было сил, и, плюнув на всякие предосторожности, он решил, что позвонит из дому. Но сразу позвонить не удалось, потому что из кухни доносились громкие голоса. Оказалось, что Борька и Фарид пьют пиво. К ним присоединился и отец, который был уже возбужден, стучал сухим кулачком по своей рукописи и говорил, словно с трибуны вещал. «Эта работа написана для вас, молодые люди, и для будущих поколений. Скверно, что вы не разобрались в сущности даже тех исторических событий, в которых принимали участие». Хитрая рожа Борьки озарилась широченной улыбкой. «Вы ошибаетесь, Владлен Тимофеевич», — сказал он примирительно. «Мы вполне разобрались в том, что вы написали, и прекрасно понимали все, что происходило у стен Белого дома в 93-м. Но у нас разные позиции. Мы с вами принадлежим к разным поколениям. У нас иная точка зрения на все события». «Простите, Борис», — старик выпрямил и без того прямую спину. «Но вы говорите сейчас как деревенский дьячок, как неразумный сельский попик. Вы же сами защищали Белый дом». Фарид весело захохотал. «Да он первым удрал оттуда, дядя Владлен. Борька у нас профессиональный предатель. А никакой точки зрения у нас просто нет, дядя Владлен. Знаю только одно. Дураки всегда проигрывают, а мы были на стороне дураков». «Вы были участниками?» Начал было Владлен Тимофеевич, но замолчал, заметив, наконец, Дениса, который, присев к столу, взялся за бутылку. «Денис! А ты что скажешь по этому поводу?» «Да ничего. Мне попросту плевать». «На кого, Денис?» — оскорбленно выкрикнул отец, и от волнения у него закрылся и правый глаз. «На всех и на все, отец». «Так не бывает, сын. На кого ты плюешь? На политику? На общество? На все человечество? Мораль? Ты должен определиться. Нельзя жить, не зная точно своего места в жизни, не имея своего суждения об обществе, о тех, кто тебя окружает. Меня окружают те, кто сидит сейчас здесь, на кухне. Мне их достаточно. «И больше ничего не надо?» «Надо. Немного денег. И еще, чтоб меня никто не трогал». Отец молча поднялся, собрал со стола листы рукописи и вышел из кухни, не сказав более ни слова. «Зря ты так, Дэн», — укорил Фарид. «Ударил ниже пояса». «Да, конечно. Но у меня действительно ничего больше нет, кроме вас, придурков. Посидите. Я сейчас позвоню в одно место. Получим, может быть, ориентировку». Он вышел в коридор, остановился возле телефона и прислушался к тому, что делается в комнате отца. Тишина Денису не понравилась. Он осторожно приоткрыл дверь и заглянул в комнату. Отец сидел у стола и нервно царапал лист бумаги. Он не слышал, как приоткрылись двери. Старый боец не сдавал своих позиций. Он творил послание правнукам, владея истиной в последней инстанции. Он обращался к правнукам, поскольку в сыне разочаровался окончательно и бесповоротно. Денис взялся за телефон, но опомнился, звонить из дома было опасно. Пришлось одеться, выйти на улицу, и только на Арбате он нашел работающий таксофон. Казалось, на другом конце провода его звонка ждали, поскольку тут же прозвучал уже знакомый голос. «Мэрия, Локтионов». «Это Георгий Победоносец». «Отлично, Георгий. Ваша информация оказалась точной и ко времени. Необходимые меры мы приняли. Спасибо. И кроме того, на ваш счет переведено 10 тысяч долларов. Что вас интересует больше, чем сухая благодарность, не так ли?» «Да». «Вы можете получить свою награду в любом виде, как захотите. Можем выплатить по курсу в рублях, как вам удобно. Хотите, получайте сразу. А если не желаете рисковать, то получите потом. Когда дадите нам очередную информацию, надеюсь, столь же точную». «Я вам не вру». «Да, мы поняли и поверили вам. Куда доставить деньги?» «Пусть лежат пока». «Георгий, ведь вы одиночка. Мы можем вам помочь. Вы, скорее всего, не профессионал. Вы понимаете, что можете погибнуть, не получив более никакого вознаграждения?» «Все может быть». «Мы можем дать вам подготовленного помощника. В случае успеха, клянусь, весь приз будет ваш. Полностью. Услуги профессионала мы оплатим сами. От имени мэра, он разрешил мне это вам сказать, все деньги, заслуженные вами, будут вручены без вычетов и налогов. У вас будет опытный, знающий дело специалист со всем необходимым техническим оснащением». «Я провалюсь с ним в первый же день». «Почему?» «Потому что и противники у меня профессионалы, и выиграть дело может только дурак». «Логика в этом есть». «Георгий, поймите меня правильно. Я не хочу вас потерять, а вместе с вами и то, что вы накопали по делу. Дайте хоть намек на персоналии. Приблизительно, кто фигурирует? Бизнесмены? Политики?» «И те, и другие, как я думаю». «Высокого уровня?» «Вплоть до депутата Государственной Думы». «Мы так и полагали». «Договоримся так. Деньги мы кладем в банк. Они ваши в любой момент. О всех своих действиях оставляйте какой-то знак и передайте его доверенному лицу. В случае, если вы, мы говорим откровенно, как солдаты, погибнете, мы должны знать, как идти вашим путем. Вы меня поняли?» «Да». «На моих похоронах вам представится Георгий Победоносец II». «Отлично. Вопросы?» «Нет». «Удачи». «К черту». Денис вернулся домой, прошел на кухню, и вид у него был такой, что оба друга сразу примолкли и глянули ему в лицо тревожно. Денис сел, посмотрел на Фарида. «Водка есть?» «Ну, если особый случай, дома найдется». «Беги». Фарид вскочил и предупредил: «Без меня ни слова». «Молчим», — успокоил его Борис, и они действительно выдержали паузу на 2 минуты, пока Фарид вихрем не сбежал вниз до своей квартиры и не вернулся назад, притащив 1,5-литровую бутыль импортной водки. «Разлей», — приказал Денис. Фарид выполнил команду. Денис поднял стакан и сказал: «Мы заработали 10 тысяч долларов. Предварительно». «Можно получить?» — еле слышно спросил Фарид. «Можно, но не нужно». «Почему?» «Получать надо один раз и сразу всю сумму. Меньше риска». «Ты прав», — сказал Борис. «Выпьем, а потом расскажешь, что произошло». Выпили. И за четверть часа Денис неторопливо, в деталях, рассказал все, что с ним происходило, что он узнал, о чем догадывался. Он примолк. По лицу Фарида гуляла гримаса недоверия, а Борька, как всегда, взялся за построение логической модели.